Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. На прошлой неделе мы рассмотрели случай, упомянутый в книге Иова, когда сатана приблизился к престолу Божию, и между ним и Господом живым Богом возник спор. Бог назвал Иова непорочным, богобоязненным человеком. Сатана же противоречил ему, говоря, что он служил Господу только потому, что Бог благоволил и благословил его многими дарами в жизни. Тогда Бог позволил сатане испытать Иова, но поставил границы этим ударам. Иов оказался достойным и верным, в полном смысле этого слова, выдержав испытание. В 1 главе 22 стихе сказано: «Во всем этом Иов не согрешил и не произнес ничего неразумного о Боге». Вторая глава открывает картину, подобную уже описанной раньше. Сатана снова является пред Богом. Он спросил его: «Откуда ты пришел?» На это сатана ответил, что он исходил всю землю. Опять спросил его Господь: «Обратил ли ты внимание на раба моего Иова, ибо нет подобного ему на земле?» 2 глава 3 стих. Сатана не был совершенно разочарован, что Иов перенес первое испытание так победоносно и продолжал поклоняться Господу, невзирая на страдания своего сердца и духа. Сатана опять самоуверенно начал говорить Богу, что если бы ему была дана возможность коснуться его тела, то Иов произнес бы хулу на Бога. Фактически сатана намекал, что Иов совершенно бы отрекся от Бога, отвергший его и возмущении духа. Эти страницы книги поразительны. Мы чувствуем великую силу сатаны. Сатана дерзал вызвать Бога как бы на поединок относительно свидетельства Иова. Но Бог разрешил сатане навести Иову дальнейшие удары, и это открывает нам истину, что Бог является владыкой над человечеством, проявляя свою власть. Не получив это разрешение, сатана не мог бы сделать ничего. Когда это позволение было дано, то Бог проявил свою царственную власть ограничить действия сатаны. Какое ограничение сделал Бог, дав сатане право пробовать уничтожить веру Иова и его свидетельство святой жизни? Единственное ограничение было, что сатана не мог умертвить Иова. Страдания всякого рода и во всякой степени были допущены. Сатана мог наносить их Иову, но причинить ему смерть было воспрещено. Это указывает на свободу действий для сатаны в отношении испытаний, которые он наносил Иову. Снова я желаю напомнить вам, что Иов не знал об этом споре о нем, который произошел в небе, а также о презрительных выражениях сатаны по поводу Иова, что он служил Богу в праведности только по причине благополучия и особых Божьих даров. Иов чтил и служил Богу, но он не открыл ему причины, почему на него пали такие испытания. Сатана не медлил с возможностью, предоставленной ему, наносить дальнейшие удары страдания. В 2 главе 7 стихе мы читаем: «И отошел сатана от лица Божия и поразил Иова проказою лютою». Какую боль и чувствительность к ней тело принесло это праведнику? И он не знал, почему все это произошло. Страдания эти увеличились по причине совета жены его, которая советовала сказать слово на Бога, слово отвержения его и унижение, а потом умереть. Этого хотел и ожидал сатана. Но Иов ответил жене кроткими словами: «Разве доброе из руки Божьей мы будем принимать, а злоба не будем принимать?» Во всем этом Иов не согрешил устами своими. 2 глава, 10 стих. В наши дни страдания христиан приносят разные реакции. Конечно, это верно, что часто наши неразумные и грех приносит суд Божий и нами страдания. Но удивительная истина заключается в том, что не всегда страдание является личного греха христианина. Бог позволил сатане испытать Иова страданиями, потому что он свидетельствовал об Иове, как о праведнике в жизни и служении. Этому свидетельству сатана решил сделать вызов и опровергнуть его. Друг слушателей, друг христианин, обратите на эту истину особое ваше внимание. Наши страдания будут иметь для нас значение, если мы будем помнить, что ими мы прославляем Бога, которому мы служим и любим. В течение столетий христиане, даже молодые, переносили тяжкие страдания и умирали за Господа, и этим прославляли имя Его. По причине этих страданий другие люди пришли к Господу в покаянии, исповедуя грехи свои пред Богом, войдя в свет и славу спасения через кровь Господа Иисуса Христа, пролитую за грешников. Апостол Павел страдал в тюрьме и в то же время обратился темничный страж ко Спасителю. Последующие века после этого страдания по воле Божией приносили духовные благословения в жизни других людей, и имя Господне прославлялось. Теперь мы закончим обозрение первой части книги Иова, освещающей явление сатаны в присутствии Божьем в небе, обвиняя Иова, что Бог опровергал. Последствия тех двух встреч Господа с сатаной является основанием последующих страниц этой книги. Друзья Иова услышали о его тяжелых переживаниях и его утрате детей во время урагана, а также об утрате всего богатства и владений. Они прибыли увидеть его. Обратите внимание на то, что они поступили по прибытии к Иову из разных местностей той области, чтобы побеседовать о его великом горе. Когда они приблизились к нему, то могли различить его фигуру, но вид его так сильно изменился, что они не узнали его, бывшего состоятельного и мудрого друга. Глубокая скорбь обладела ими и сочувствие страдальцу. Они сели около него, молча, утешая друга, хотя присутствием своим без слов. Чувствовалось, что он или они не находили слов. Не приходилось ли вам быть в таком состоянии, находясь в присутствии друга или любимой души, когда вы чувствовали, что у вас нет подходящих слов для их утешения? Не чувствовали ли вы, что молчание было более подходящим способом утешения? Возможно, вы положили вашу руку на руку страдающего чувством любви и уважения, чтобы бальзам исцеления коснулся его раненого духа. Вы чувствовали, что это был единственный путь общения с этой душой. Этот акт тихой любви был сильнее тысячи слов. Возможно, что тихая молитва без слов, произнесенная вами в эту минуту, принесла целительное прикосновение самого Господа. Да будет благословен Бог за дар любящих родных и друзей, которые могут вполне понять острие боли и страданий дорогих им душ и идти с духовным пониманием, иска причины страданий, принести утешение страждущему чаду Божию. Продолжая изучение книги Иова, мы видим, что только после этого длительного молчания, как выражение их любви и сочувствия к страдальцу, они начали излагать свою философию и свои взгляды на смысл страдания. Глава 3 начинает излагать их понятие о страдании Иова и причину или причины их. Но прежде этого они выслушали слова горечи самого Иова, которые пролились из его страждущего сердца. Иов не произнес хулы на имя Божие и не обвинил его в неправедности. Однако он оплакивал свое страдание и даже факт, что он родился. Он не мог понять причину страдания. Временами ему казалось, что все это являлось бессмысленным. В его сознании не было ничего злого или грешного, что могло было бы принести ему такие страдания. Он знал, что перед Богом он старался жить справедливо и служил ему с благочестием. Отношения семьи его, старания были, чтобы дети жили богобоязненно. А теперь только глубокие вздохи были его долей ежедневно. Его слова в 3 главе 25 стихе проливают свет. «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и постигло меня». Из этого мы видим, что мышление его было затуманено. Кроме того, он утерял общение с Богом по причине страдания. Но, вдумываясь глубже в этот текст, мы чувствуем, что Иов имел страх за свою семью, согласно первой главе. И вот теперь, когда это случилось, в его уме возникли вопросы, хотя он и не чувствовал вины за собой. То, что было в глубине его мысли раньше, этот некий страх, теперь беспокоил его больше ясно, чего я боялся, то и постигло меня. Искренне верующие христиане, подобно другим собратьям своим в течение ушедших столетий, признают тот факт, что перемена в них, приятной духовной жизни, принесла душе их напряженные переживания мучений духовных. Их жалоба и вопль, чего я боялся, то и постигло меня, слышится из уст их очень часто, но Бог имеет ответ для нас. Он знает сердца наши. Он силен помочь нам в нуждах наших. Посему предай Господу путь твой, и Он не позволит, чтобы твои испытания или страдания вышли за пределы, которыми Он ограничил их, как и в испытаниях Иова. Аминь.